вероятно, учитель. Они смеялись, пели и ничем не отличались от английских детей. Только на многих мальчиках были фуражки, напоминающие военные, а на всех девочках, без исключения, коричневые шерстяные чулки, какие носили школьницы в дни моего далекого детства. Вид у всех детей был здоровый и веселый. Я остановил какого-то молодого человека и показал ему листок с адресом школы, написанным по-русски. Он ничего не стал объяснять, а повернулся и любезно проводил нас до самых дверей большого, не очень современного здания, которое стояло в одном ряду с остальными домами и более походило на конторское. Спрашивать разрешение войти оказалось не у кого. И я, опять забыв благоразумие, взял и вошел без разрешения, а капитан покорно последовал за мной. Внутри меня тотчас озадачила глубокая тишина, особенно странная в школе. Мы очутились в длинном широком коридоре, где стены были увешаны яркими литографиями, изображавшими всевозможные спортивные соревнования, а также подвиги русского оружия. Последние завораживали высокой романтичностью. Голову солдат забинтованы, штыки наперевес, красивые лица, глаза бесстрашно устремлены вдаль. В стеклянной витрине лежали почетные грамоты и дипломы. В коридор выходило множество дверей, и я пошел вдоль них, стучась в каждую и дергая ручку. Все были заперты, и я, утратив всякую надежду, в предпоследнюю дверь стучать не стал, а просто повернул ручку. Дверь открылась, и я, еле устояв на ногах, влетел в большую комнату. На меня растерянно уставились какие-то женщины. Их было много. Они расположились за длинным столом, во главе которого восседал могучий мужчина с рубленными чертами лица. Он тоже уставился на меня, пожалуй, даже с еще большим недоумением. Естественно, я ввалился в учительскую. И только тут сообразил, что являю собой странное зрелище. В плавание я взял только рабочую одежду, и на мне был макинтош, в котором я ездил по вызовам. Манжеты и воротник у него обтрепались. Всюду виднелись следы соприкосновения с рогами, когда отрывались пуговицы или отпарывались карманы. Я предпочитал не поручать макинтош заботам Хелен, ибо он, как я его не чистил, хранил в своих швах стойкий запах скотных дворов, а потому чинил его сам, используя голубые нейлоновые нитки, предназначенные для зашивания ран пострадавших животных. Их болтающиеся концы придавали моему костюму дополнительную живописность. Глаза женщин продолжали потихоньку вылезать на лоб, но мужчина, видимо, уже достаточно мной налюбовался. Он вскочил и быстро скрылся за дверью в глубине комнаты. Не требовалось быть великим сыщиком, чтобы прийти к выводу, что он бросился к телефону. Внезапно я осознал всю глубину моего легкомыслия, но мужественно проглотил поднявшийся в горле комок, улыбнулся обаятельнейшей, как мне хотелось верить, улыбкой, и произнес вопросительно: «Мадам Журская?» Одна из женщин кивнула. Остальные уставились теперь на нее, и она побледнела. Уж не знаю, каким злодеем она меня сочла, но перепугаться перепугалась. Капитан почувствовал, что настало время вмешаться. Он выступил вперед и принялся быстро объяснять по-немецки, что я председатель ассоциации родителей и учителей в Дароуби. Но это обстоятельство по понятным причинам особого впечатления не произвело. Я продолжал стоять посреди учительской, а женщины продолжали смотреть на меня. Любую из них нетрудно было бы вообразить за учительским столом в английской школе, за исключением одной мисс-смуглянки с восточным разрезом глаз. Я же явно производил на них далеко не столь приятные впечатления. На выручку ко мне вновь пришел капитан —